Глава сороковая. Гриша Белый. Сквозь полуприкрытые веки Родионов следил за тем, как Ольга встала, завернулась в простыню и первым делом подошла к овальному зеркалу, которое Пашка в свое время украл в редакции. «Поистине так», — подумал Родионов. «Мужчина, проснувшись, определяет свое место в пространстве и времени. Женщина спешит выяснить, как она выглядит». Ольга озабоченно оглядела свое лицо и легким движением, которое он особенно любил, поправила волосы. Очевидно, она осталась довольна своим видом, потому что, обернувшись к Родионову, сказала: «Родионов, тебе не кажется, что у меня веки припухшие?» «Нисколько», — успокоил Пашка. «Наоборот даже». «Что значит наоборот?» «Наоборот, это значит, что слишком хороша, чрезмерно. Женщина по утрам должна выглядеть беззащитной и трогательной, чуть-чуть увядшей». «Вот как?» — удивилась Ольга. «Странная теория». «Странный ты человек, Родионов. Я тебя иногда пугаюсь». Она говорила это, а Пашка, внимательно и напряженно за ней следивший, видел, что глаза ее думают уже о другом, о предстоящем трудном и ответственном дне, о будущем, которого она еще не подозревала. «И у меня будет трудный день», — вздохнул Павел. «Суровое утро и долгий тяжелый день. Может быть, часа через два она смирится». Ольга подошла к стулу, стала перебирать уцелевшие свои вещи, годные разве что для стриптиза, но никак не для деловой ответственной встречи. Заглянула под стул, растерянно обвела глазами комнату. «Родионов, ты не знаешь, где мое платье?» «Там. Где же ему еще быть?» — промямлил Пашка. «Там где-нибудь?» Ольга снова стала перебирать вещи. Потом пристально поглядела на Родионова. Он закрыл глаза. «Ты спрятал? Что ж я, дурак, что ли?» «Родионов, эти шутки глупые. Я уже слышал, ты ночью вставал, копошился. Верни мне одежду, у меня времени нет». «Ольга, давай поговорим серьезно». Павел сел на диване, обхватил руками коленки. «Теперь уже поздно в чем-либо раскаиваться». «Ты его сжег!» — дрогнувшим голосом сказала Ольга. «Я его сжег», — признался Павел. «Ты не мог его сжечь. Это безумие. Так не бывает. Это страшные люди, Ольга». «О, Родионов, страшнее тебя звери нет». В голосе ее просквозила настоящая ненависть. «Ты хотя бы знаешь, каких денег оно стоит? Ты знаешь, сколько оно стоит? Ты разрушитель, варвар, негодяй!» «Я его сжег, и теперь оно ничего не стоит. Вот его истинная цена». «Горсть пепла!» — жестко отрубил Родионов и спрыгнул с дивана, чтобы почувствовать твердую опору под ногами. «Я тебе лучше куплю», — добавил он, малодушно увидев ее взгляд. «Не купишь ты лучше!» — крикнула Ольга. «Оно стоит больше, чем вся твоя убогая рухлядь в этой убогой комнате. Господи, ну что за идиот на мою голову!» Злые слезы заблестели в ее глазах. Она ударила себя по коленкам сжатыми кулачками. «Ты ничтожество, негодяй! Ты сам не стоишь одного этого платья!» «Он купит!» — передразнила она сквозь слезы. «Он купит! Вы слышали?» — призывала она невидимых свидетелей. «Он не может носок для девушки наскрести!» «Гад!» — глаза ее внезапно стали сухими. «Лучше бы ты сам себя сжег! И, любовник ты, никчемный, так и знай! Не хотела тебе говорить, но вот получи! Ты самый ничтожный из всех!» «Ага, так теперь заговорили. Из всех, значит, всю свою подноготную». Родионов запнулся, подбежал к дивану и пнул его ногой. «А не ты ли тут вот на этой самой постели?» — говорила мне совсем-совсем другие слова. «Кто мне спину расцарапал, кошка драная?» Он вскочил на диван, засновал по его пружинищей шаткой поверхности. «Кто все это говорил? Кто?» «Да, я говорила», — ядовито усмехнулась Ольга и уперла руки в бока. «Но знаешь же, что это просто правило хорошего тона, которым ты, между прочим, не обучен со своего поганого детства». «Не смей касаться моего детства!» — крикнул Павел. «Вот ты кто, оказывается!» Вся открылась со всеми своими потрохами. Мещанка, какое-то ничтожное, жалкое платьишко. И вот вся ты наизнанку, мелкая, двуличная душонка. «Жалкое платьишко?» — ужаснулась Ольга. У нее перехватило дыхание от возмущения, и она опустилась на стул, закрыла лицо руками. В эту короткую минуту Родионов успел подивиться тому, как легко она пропустила мимо ушей и кошку драную, и мелкую душонку, но вынести того, что платье жалкое, не смогла. Эта странная женская реакция мгновенно разоружила его. Он соскочил с дивана, подошел к ней. — Ольга, — примирительно заговорил он, — послушай меня, не перебивай. Я виноват и признаю, что я негодяй и гад. Пусть так. Но клянусь тебе на этом самом месте. Он притопнул босой ногой. Сегодня же, к полудню же, у тебя будет такое же точно платье. А если хочешь, то и два. Скажи только размер и где их продают. Оно будет у тебя в самой дорогой упаковке. И еще я подарю тебе туфельки с золотыми пряжками. Эх, Родионов, сумма! — запальчиво потребовал Пашка. Ольга назвала сумму. Легкая тошнота волной прошла у Пашки под ложечкой, он откашлялся. — Будет! — твердо приказал он сам себе. — Это совершенные пустяки. Не стоило и скандалить. Произнося эти самоуверенные слова, он отчетливо понимал, что влип, и влип серьезно. Если продать все вещи из комнаты, то, пожалуй, набрать нужную сумму удастся. Но горький опыт подсказывал ему, что торговля не его путь. У него, впрочем, был один план, давно лелеемый и сберегаемый им на черный день. На тот миг, когда неумолимые обстоятельства совсем уж прижмут и деваться будет некуда. Собственно, это был даже и не план. Ясный, расписанный по деталям и рассчитанный. Он просто знал, что есть одно место, куда он может обратиться за помощью и поддержкой, и где ему эту помощь по всем человеческим законам оказать должны. Нужно было идти Гришке Белому. Был у него друг задушевный, с которым вместе росли они когда-то в детдоме. Вместе и ушли из него в мир. Скитались по Сибири и Дальнему Востоку, пока не попался дружок его на краже белья и не загремел. Лет через пять встретились они снова, случайно. Столкнулись нос к носу в женском общежитии. И, бросив своих подружек, целую неделю праздновали, отмечали встречу. Вспоминали прошлую жизнь, бродили по Москве, путая адреса и квартиры, ночуя у случайных друзей и знакомых. Тогда они были одинаковы в своей нищете и простоте. Совсем недавно встретились они вновь на какой-то презентации и снова обнялись искренне, но холодная трещинка проскользнула между ними. Родионов, оглядев приятеля, признал в нем фирменного богатея. Тот же оценивающий быстрый взгляд приятеля поймал он и на себе, и прочел в ускользающих глазах: «Да, Паша, не удалась твоя жизнь». Но все-таки весь вечер были вместе, и трещинка эта сама собой очень скоро затянулась. Гриша подвез его до дома на своем «Мерседесе». Несколько раз после этого Гриша сам звонил ему, приглашал в офис. Но Родионов все отнекивался и только однажды заглянул туда. Подивился красоте секретарши, выпил чашку чаю и поспешил проститься. Теперь по всему выходило, что настала пора идти к старому другу на прием. «Будет у тебя платье, Ольга», — твердо и спокойно сказал еще раз Родионов. «А зато извини, дело прошлое». «Дело прошлое, но сейчас-то в чем мне идти? У меня же все сорвется, Родионов». «Ну и пусть сорвется», — попытался остановить ее Пашка. «Все, что не происходит, к лучшему. Опять за старое». «Хорошо», — сказал Родионов. «Подумаем». Он порылся в шкафу, вывалил на пол тулуп, но больше ничего, кроме старого халата, не обнаружил. Показал его Ольге. «Байковый. Скажешь, из больницы, мол, еду». Ольга так взглянула на него, что он сразу осекся и зашвырнул халат обратно. «Подожди меня здесь», — сказал он, и вышел. Из комнаты бабы Веры не доносилось ни шороха, ни вздоха. Пашка осторожно постучался. Скрипнули пружины койки. Вера Егоровна приоткрыла дверь. «Случилось что, Паша, с Ольгой?» «Случилось, Вера Егоровна. Платье я ей пожег. Идти не в чем». Он изобразил руками треугольную фигуру. След утюга, оставленного во время долгого поцелуя. «Платье дорогое, жалко», — покачала головой Вера Егоровна. «Такое платье нынче знаешь, сколько стоит? А зашить нельзя? У меня и машинка есть». «Я ей новое покупаю», — сказал Пашка. «Но это днем. А теперь ей уходить надо. Серьезные дела. Я бы так рано и не стал стучаться. Ей только домой добраться. Я верну». «Какое же тебе дать?» — раздумывала Вера Егоровна. «А, вот. Знаю». Она скрылась в комнате и через минуту вынесла на вешалке светлое платье из какого-то древнего крепдышина. Праздничную, послевоенную материю, платье победы, майских салютов, духовых оркестров. «Это платье, Паша, кроме Оли, никому бы не дала. Женись на ней, Паша, скорее, не думай. А то ведь уведут девку, она у тебя, честно скажу, девка на зависть». «Спасибо, Вера Егоровна», — растроганно сказал Родионов. «Я бы женился хоть сейчас, да видишь, время какое. На свадьбу позови, непременно». Когда Родионов вернулся, Ольга стояла уже перед зеркалом, прикрывшись в свои зазывные лоскутки, которые в сущности ничего и не прикрывали. Она увернулась от него, выхватила из рук обновку. «Красивая». — оценила она платье бабы Веры. — Есть шарм. — Как еще сидеть будет? — У тебя идеальная фигура, — поспешил успокоить ее Родионов. — Бедра той же ширины, что и плечи. Погляди, как танцует мулатка. У тебя, к счастью, не французская и не американская фигура, Ольга. Тебя бы оценили по-настоящему где-нибудь на Кубе или в Мексике. Или на карнавале в Бразилии. Уж там-то знают толк в женской красоте. «Нельзя, чтобы Запад не ругнуть», — проворчала Ольга, надевая платье и разглядывая себя в зеркале. «В этом платье ты на мою маму похожа. Вера Егоровна говорила, что ты сирота. Да, она умерла, когда я еще маленький был». Ольга подошла к нему и, не размыкая губ, поцеловала в лоб. «Все, Родионов, мне пора, прощай». Она исчезла как-то незаметно для Пашки, который, не шевелясь, сидел на краю постели. Потом он зарылся лицом в Ольгины простыни, вдохнул глубоко всей грудью и замер.